Так приходите еще, ублюдки. Уверен, еще одна такая атака, и они сами подцепят тебя в качестве мишени. А вот теперь ты повторяешь мою ошибку, чужак. Ухмыляясь, сказал весельчак. Не стоит нас недооценивать, особенно после того урока, что мы вам преподали. Мы не боимся ваших дерьмовых игрушек, консервная банка. Абдин схватился рукой за свой плазменный пистолет, но рука Джен не удержала его собственную. Ребята едва стоят на ногах, прошептала она. Грег может не выдержать ран. Мы также не железные. Им даже не нужно атаковать нас, а можно просто заморить голодом и жаждой. Ты активировала сигнал бедствия? Спросил он шепотом. Да, но ты и сам знаешь, что если они и прибудут, то очень не скоро. Нам нет нужды в бессмысленной смерти, Абдин. Выслушай его. Какое-то время Абдин размышлял, озлобленно поглядывая на весельчака. Паладину хотелось простой выйти наружу и снести со своего пути каждого из ублюдочных дикарей. Но, посмотрев на раненых товарищей и заглянув во встревоженные глаза Дженни, он успокоился. «Как договориться?» – спросил он, на что весельчак довольно ухмыльнулся. «Очень просто. Мы потеряли много людей, и эта потеря должна быть возмещена. Я не могу вернуться к своим людям с пустыми руками. Мы хотим ваше оружие и разбитую броню. Всего лишь», — грустно проговорил Абдин, ухмыляясь. «Взамен мы уйдем, и вы больше никогда нас не увидите. А еще, я расскажу вам, где искать ваших уродцев». Конечно же, Абдин был против, и он бы скорее попытался прорваться, чем согласился бы на такие условия. Но он был не один, и больше не хотел никого терять. Воины братства посоветовались, никто не посмел выразить явного желания согласия, но Абдин знал, что никто из них не хочет погибнуть бессмысленно. Они согласились, выкинули наружу то, к чему не оставалось боеприпасов, довоенные винтовки, лазерную винтовку, миниган и разбитую Т-45. Десяток рейдеров с большим трудом смог утащить ее прочь, осторожно поглядывая на убежище воинов братства. Весельчак довольно улыбался, взвешивая руками лазерную винтовку, после чего рассказал Абдину, что уродливые ублюдки засели на заводе, в 30 милях на северо-восток. Рейдеры нарочно уходили всем составом так, чтобы это было видно. «Нужно уходить», — волновалась Дженни. «Нужно уходить сейчас же, и даже если они вздумают вернуться, мы можем оторваться. Главное, чтобы Грег выдержал дорогу», — ответил Абдин. «Нужно смастерить носилки. Дженни, ты веди их домой, а я должен проверить правдивость его слов». «Нет, ты должен идти с нами». Какое-то время они спорили, пока рыцари собирали тележку из офисной мебели. Абдин, конечно же, не хотел бросать их в такой сложный момент, но не мог не довести миссию до конца. Дженни же боялась за него больше, чем за себя и остальных. Один в тех краях, практически без боеприпасов и пищи, даже опытный паладин мог стать жертвой многих опасностей. Спорить с Абдином было бессмысленным делом, и Дженни, скрывая тяжкую горечь в сердце, пришлось согласиться с его доводами и приказами. «Будь осторожен», — сказала она ему, когда они прощались, и едва не подалась желанию обнять этого упертого брамина. Абдин также скрывал горечь, смотря вслед их уходящему отряду, и мысленно молился об их безопасности. Весь оставшийся день и часть ночи он быстро продвигался на северо-восток, делая лишь редкие привалы. Оставалось надеяться, что старушка не подведет и не сломается после пережитых потрясений, что равнялось бы его смерти, в одиночестве, далеко от базы и без ресурсов. Ночью шум приводов брони и ее тяжелая, громкая поступь привлекли внимание стайки одичалых гулей. Абдину эти твари напоминали оживших мертвецов из комиксов-ужастиков. Но он боялся не их, а того, что их уродливые лапы смогут повредить что-то в броне, что и так держится с трудом. Мутанты выпрыгивали из темноты, попадали в свет его налобного фонаря и вскоре облепили силовую броню паладина. Абдин отстреливался из плазменного пистолета, отбивал части гулифицированной плоти силовым кулаком. Костлявая лапа смогла пробиться в области правого локтевого сустава, и он почувствовал, как кровь течет по руке. Но броня выдержала, как и воля паладина, и десяток изувеченных гульих тел остался позади. Абдин не хотел спать, но его организм брал свое. Он так и спал, стоя в броне, спрятавшись в разрушенном, двухэтажном доме. Утром железное чудище ожило и продолжила свое путешествие в пустоши. У него была старая карта, и, если сраный рейдер не соврал, только одно место могло соответствовать описанию. Ориентируясь на руины маленького поселения и старые дороги, поздним утром он прибыл на место. Это был большой, разрушенный завод, прямоугольное, высокое здание с трубами, железными мостиками и несколькими зданиями поменьше. Раньше здесь производили грузовые автомобили, и часть готовой продукции ровными рядами стояла на стоянке. Объект находился в низине между холмами, ответвление от основной дороги тянулось прямо к нему. Весельчак не соврал. Супермутанты занимали здесь оборону, что-то копали, собирали кучи металлолома, строили из него укрепления внизу, вокруг здания, и даже на его крыше. Тяжелые удары доносились из глубины заводского комплекса, и часть строительных материалов заносили внутрь. Похоже, они собирались остаться здесь надолго, и ждали появления незваных гостей. Абдин несколько часов наблюдал за действиями мутантов, пытался делать зарисовки в импровизированном блокноте, планы самого здания и высот вокруг него, все, что может оказаться полезным во время штурма. То, что штурм будет, в этом он не сомневался. Теперь самым главным было суметь вернуться обратно, и передать все своим братьям. Пока в теле еще оставались силы, а броня сохраняла свою работоспособность, Абдин поспешил на базу, домой. Ночью малыша Джада и остальных членов его семьи вывели из подвала на улицу. Мальчик знал, куда они идут, но мог только догадываться о том, что именно с ними сделают. Когда святые напали на караван, проходивший недалеко от Сайлема, то многих убили, но он и его родители, старшая сестра и младшая, сумели спрятаться. Его старший брат был храбрецом и погиб в бою. Пуля попала ему в живот, разворотив внутренности наружу, а потом один из монстров несколько раз проткнул несчастного копьем. Как назвать иначе этих людей, Джад не знал, ведь за свои 12 лет жизни в Колоссе он не встречал ничего более жуткого и страшного. Многие из них были ужасно искалечены, и как позже объяснили Джаду, чем большими были уродства, тем более сильными считались вера и преданность верующего. Понять это безумие мальчик не мог, но всю его полноту он ощутил, когда их привели в Силим, в логово этого пугающего общества. Именно здесь он впервые подумал о том, что его брату повезло больше, чем им самим. Святые щадили тех, кто не подымал оружие, но ценой жизни становилось обязательство вступления в их секту. Став одним из них, вы бы попросту не смогли жить среди нормальных людей. Их семья давно подумывала о том, чтобы переехать из Колосса в другое место, где было больше пространства для жизни. Они были готовы пережить всякого рода трудности, вызванные этим сложным переездом, даже то, что к ним могут относиться как к чужакам. Но к подобному они готовы не были и не могли быть в принципе. Сквозь черные облака пробивался свет луны. Вокруг главного здания, с золотистой статуей на крыше, было возведено много коробчатых домиков с разным количеством этажей, и все это было обнесено высокой, деревянной стеной. Всюду горели костры, группы изуродованных общались между собой, некоторые добавляли травм своему телу, нанося раны, или пронизывая кожу и плоть народными предметами. Отовсюду доносились стоны и крики, вызванные смесью боли, экстаза и наркотического прихода. Мертвеца, одного из святых, готовили к сожжению, читая безумную молитву о том, что верный очистился. Кто-то из изуродованных блаженными криками провожал процессию новообращенных, которых вели к церемониальной платформе. Сказать, что малыш Джад боялся, это очень слабо выразить тот ужас, который охватил мальчика. Казалось, что ад стал реальностью, и всосал в себя и самого Джада, и членов его семьи. Они делали все, как им сказали, даже если самому мальчику казалось, что смерть сама по себе менее ужасна, чем удел стать одним из этих. Ужас полностью подавил волю к каким-либо действиям. Сейчас так хотелось, чтобы все это оказалось просто кошмаром, и даже витало призрачное ощущение, что вот еще чуть-чуть, и он проснется дома или в дороге, и будет думать об этом сне как о какой-то чудной странности. Но призрачная надежда вновь развеивалась, и ее замещала тьма осознания ужасной и неизбежной действительности. Их подвели к высокому помосту, освещенному десятком костров. Наверху стояла она, исповедница Агнес. До этого она уже говорила с пленниками, объясняя основные понятия их великой, очищающей веры. Женщина была обрита налысо, левая часть ее лица была изуродована большим ожогом. Тогда ряса исповедницы лишь отчасти прикрывала бедра, а верхняя часть туловища была практически открытой. Грудь этой женщины была пробита металлическими штырями, во многих местах под кожу были загнаны кольца, а ягодицы ощетинились вогнанными в их плоть шипами. Агнес говорила с ними мило и ласково, что в купе с ее видом вызывало у Джада неконтролируемую дрожь. Сейчас она впечатлила мальчика еще сильнее, ведь была закована в то, что точно должно было быть силовой броней. По факту это был только каркас брони, на который местные умельцы налепили защиту из скрученных между собой болтами пластин. Все это было украшено символами их веры и острыми предметами. Сверху, на шлеме исповедницы была приделана большая чаша, в которой горело пламя, и без того испуганные люди встревожились еще больше. Исповедница тяжелой поступью ходила по платформе, проповедуя что-то из книги их священных писаний. Все эти огни вокруг, Агнеса и ее броня, крики о монотонное бормотание, пронизывали тревогой и заставляли тела новообращенных дрожать. По замечанию самой исповедницы, с этого и начиналось очищение. На платформе рядом с ней на коленях стоял мужчина, боящийся от ужаса поднять на Агнес глаза. Женщина повернула его лицо к себе латированной перчаткой и сказала ласково: «Время приступать». Услышав ее слова, немолодой мужчина заплакал, замотал отрицательно головой и тихонько прошептал просьбу не делать этого. «Глупый», — мило промурлыкала исповедница. «Ты лишь в нескольких шагах от понимания, что такое истинная, очищающая сила, и в шаге от блаженства понимания». Изуродованные помощники подхватили испуганного человека под руки и привязали к столу, стоящему под углом так, чтобы толпа могла наблюдать за очищением. Мужчина что-то кричал, рыдал, но на это никто не обращал внимания, только некоторые из верных принялись читать молитвы. При помощи инжектора мужчине вкололи что-то в руку, и постепенно он начал успокаиваться, а его тело расслабляться. Мастера подтянули стол с жутким инструментарием, глаза мужчины видели, что происходит, но сам он был одурманен. В тот день, когда все изменится, принялась читать молитву исповедница, а верные вторили ей криком или шепотом. И все, что было, весь груз заблуждений, останется позади. Джад не мог унять сильную дрожь, пока наблюдал, как мастера подходят со своим инструментарием к привязанному незнакомцу. Мальчик никак не мог поверить, что нечто ужасное сейчас произойдет просто на его глазах, а потом и с ним самим. «Ибо до этого ты был лжецом, но истинная вера исправит тебя, избавив от грязи греха». Джад больше не слышал, что говорит исповедница. Мастера потянулись с самодельными, большими лезвиями к лицу незнакомца, и несчастный закричал безумным голосом. Страшные ножи врезались в его лицо, и от каждого движения оголялись кости, и брызгала кровь. Изуродованные срезали с него нижнюю часть лица, ударили молотками сверху по лезвиям, чтобы разбить кости челюсти. Незнакомец больше не мог кричать, особенно после того, как ему вырвали челюсть, и тут же отрезали вывалившийся язык. Сильное кровотечение замедлялось на глазах, боль не убила незнакомца, он даже не мог потерять сознание, и был вынужден наблюдать за тем, как фанатики продолжают калечить его плоть, под молитвой исповедницы Агнес, периодически вкалывая дополнительные порции наркотика. В какой-то момент мир просто потемнел. Малыш Джад не потерял сознание, но все потемнело, и он упал на землю. Сильные руки подняли его, прикасаясь не только плотью, но и холодом металла. К тому моменту, как зрение и слух вернулись к мальчику, изуродованного в теле и на лице незнакомца отвязывали от стола очищения, усыпив очередным уколом. Теперь, пройдя курс реабилитации, он официально станет одним из верных. Закончив с этим, исповедница отложила книгу в сторону и неспешно спустилась вниз, гремя железными ногами своей силовой брони. Агнес подошла к новообращенным и прошлась вдоль них. Старшая сестра Джада рыдала, едва стоя на ногах, младшая, как и сам мальчик, была шокирована и полностью отстранилась от реальности. «Пожалуйста, пожалуйста, не делайте с нами этого», — взмолилась старшая сестра Джада. И Агнес осторожно провела по ее лицу железной перчаткой, словно ласкала. «Это единственный путь, дитя мое», — сказала она спокойно. «Как же ты хочешь очиститься от грязных и порочных пут реальности? Пока ты привязана к своей плоти, ты не сможешь понять, что это только инструмент твоего прогресса и основное орудие заблуждений. Я знаю, это выглядит страшно», — сказала исповедница, обращаясь к остальным. «Но это только потому, что вы связаны плотью. Когда вы очиститесь, вы сразу поймете. Пожалуйста, просто отпустите нас», — продолжала рыдать девушка, но безумные фанатики оставались глухи. «Ты будешь первой, девочка моя», — сказала добродушно исповедница. «Станешь моей помощницей», — добавила она с благоговением. Сестру Джада подхватили под руки и повели на платформу, вслед за Агнес. Девушка сопротивлялась, пыталась вырваться пусть даже ценой жизни, но убивать ее уже никто не собирался. Ее родственников крепко держали, и им оставалось только беспомощно кричать и лить слезы. Девушку привязали к перепачканному в кровь столу. Казалось, что она сходит с ума прямо на глазах. Не слушая ее молений, ей вкололи первый укол, и она утихла, лишь продолжая шептать что-то губами. «В чем же твой грех, дитя мое?» — проговорила с интересом Агнес, беря в руки книгу. «Ах, я знаю, мы с тобой похожи. Порок, плоть всегда плоть, но мы исправим тебя». Исповедница принялась читать молитвы, а мастера подошли к девушке с самодельными ножами. Она что-то говорила им, вытаращив большие, испуганные глаза. Джад закрывал и открывал глаза, но этого не помогало. Девушка в ужасе закричала, когда ей начали отрезать левую руку в локтевом суставе. Боль была приглушена, но оставалась сильной, к тому же совсем новой, которой она еще не знала. Его сестра могла ощутить, как разрезается плоть, как она жжет огнем, в то время как неестественно расширяется, а потом хруст ее суставов и скрежет металла по костям. Через минуту части ее не было, а только хлыстала кровь через свежую рану. Укол остановил кровотечение, рану прижгли каленым металлом, и боль вновь пронзила тело и разум, сопровождаемая шипением обжигаемых тканей и мерзким запахом. «Этого недостаточно», — сказала исповедница. «Ее нужно очистить тщательно». Глаза девушки периодически закатывались, лицо искажалось под влиянием то ужаса, то отчаяния, то боли. Слезы не прекращались, и монотонное бормотание, что этого всего не может быть. Следуя знаку исповедницы, изуродованный приблизился к сестре Джада с длинной и толстой иглой. Несколькими движением он под вопли девушки воткнул иглу ей в правый глаз и быстро повернул. Содержимое глазницы, плоть и кровь вытекла наружу, вызвав приступ рвоты у измученной девушки. Ее горло пробили железным стержнем и вогнали в рану металлическую трубку, которую прикрепили ошейником. Родители не могли поверить в происходящее, а из глаз Джада текли горячие слезы, и он даже не мог моргнуть. Его испуганный взор застыл на истерзанной сестре, которую продолжали калечить у него на глазах. Все застыло, время – реальность. Джад даже не заметил, как сняли со стола его сестру и повели наверх его самого, под крики ужаса родителей. Его начали привязывать, и мальчик заметил, что сильно испачкался в кровь его сестры. Только сейчас он обратил внимание на то, что что-то изменилось. Один из мастеров заметно шатался, фанатичное исступление многих других сменилось вялостью, некоторые падали на землю. Даже его родители отключались, засыпая прямо в слабеющих руках своих стражников. Джад ощутил странный запах, голова кружилась, но он смог выбраться из привязи, правда не знал, что делать и что вообще происходит. Исповедница также пошатнулась и, прервав молитву, закричала со всех сил: «Ведьмы, газ, к бою!» Поднялась шумиха, кто-то терял сознание, другие были просто опьянены, воины одевали противогазы, делали себе уколы. Агнес сбросила с себя пылающий пламенем шлем, и также вколола в шею какую-то смесь. «Готовьтесь к бою!» — кричала она. «Убить всех неверных! Убей это!» — проговорил девичий голосок, где-то у нее за спиной. Прежде чем исповедница успела отреагировать, позади нее мелькнуло прозрачное искажение, взобралось Агнес на спину брони, и словно материализовавшаяся из воздуха, граната закатилась за воротник каркаса брони. Ударившись несколько раз о металл, граната скатилась в самый низ, и через несколько секунд взорвалась, срывая с каркаса часть самодельных бронелистов. Агнес упала на деревянный помост, пыталась встать, но не могла. Она чувствовала, как ее кровь и внутренности растекаются внутри брони. Тело быстро слабело, но смерть еще долго не приходила к бывшей исповеднице. За стеной раздались множественные выстрелы, рядом с умирающей Агнес показались мерцающие тени и атаковали ближайших вооруженных святых. Одна из этих теней подхватила одурманенного мальчика и спустила вниз, чтобы спрятать за угол. Прошла минута, и часть оборонной стены разлетелась на кусочки от сильного взрыва. Пока воины и члены секты вооружались, сквозь пробитую дыру вбежал отряд незнакомцев, и завязалась перестрелка. Часть испуганных святых убегала в Капитолий, другие, кто был вооружен, укрывались и отстреливались, но они не были сгруппированы, и быстро напирающие незнакомцы выбивали их одного за другим. Иногда, даже после нескольких ранений они подымались и продолжали бой, пока их тела полностью не отказывали. Сила колдовства святых и вправду впечатляла, особенно когда некоторые из них бросались в ближний бой, не думая о собственных жизнях. На глазах Билла один из них встал после попадания пули прямо в незащищенную голову и пытался сражаться, хотя с трудом мог передвигаться. Местами разбитая, золотистая статуя дровосека замерцала красным еще сильнее от набирающих силу пожаров. «Сдохни! Сдохни наконец-то!» — кричал Генрих, высаживая всю обойму из дробовика в одного из изуродованных, но тот продолжал шевелиться. И только после нескольких пуль из пистолета 14-мм фанатик перестал подавать признаки жизни. Громыхнул выстрел Хартсона, и еще один вражеский стрелок упал, чтобы подняться с вывернутыми наружу ребрами. Все же выстрелить он не мог, так как руки совершенно не слушались, и вскоре упал на землю, чтобы там медленно умирать. Путники, ведьмы и их рабы, прикрываемые Люси и несколькими ведьмами со Стелсбельми, быстро продвигались, сметая со своего пути все одинокие очаги сопротивления и обходя лежащих вокруг фанатиков, которые были без сознания или одурманенные газом. За этот первый напор они заплатили лишь несколькими слабыми ранениями и быстро пробились практически к самому Капитолию. Но тут их ждала первая контратака. Часть убежавших святых сплотились вокруг храмовника верности и вышли наружу. Он, как и исповедница, был защищен похожей силовой броней, только без шлема, но вокруг головы была прикреплена металлическая, покрытая шипами и лезвиями воронка, защищавшая почти все его лицо. У храмовника не было челюсти, поэтому его воинственные крики походили больше на вопли. Обе руки фанатика были отсечены, и вместо них к броне были приделаны большие лезвия. Храмовник был окружен отрядом бойцов с огнестрельным и оружием ближнего боя, и они без промедления ринулись в атаку. Фанатики быстро сближались, несмотря на сильный огонь, падали раненые, чтобы вновь встать и сражаться. Страшной силой оказался и сам храмовник, ведь его броня давала очень хорошую защиту. Словно механическое чудовище он сумел добраться к одному из рабов и одним ударом отсек ему руку, а другим перерубал пополам вдоль пояса. Двое фанатиков изрубали одну из ведьм, но тут же напоролись на Бетона, Лесси и Генриха. Еще двое сражались с Гартуном, но тот был так проворен, что мог удерживать обоих. Правда, фанатики были слишком выносливы и напирали на парня, пока его не прикрыл Хартсон своим точным и смертоносным выстрелом. Генрих и Лесси с трудом успели расправиться с пробившимися фанатиками, подстрелить еще одного вражеского стрелка, как храмовник набросился на них. Генрих успел опустошить дробовик и почти всю обойму из крупнокалиберного пистолета, после чего получил удар мечом по туловищу. Броня бывшего адвоката лопнула, он ощутил, как огромное лезвие вонзилось в его плоть в нескольких местах, вскрикнул, и храмовник откинул его ударом бронированной ноги, чтобы освободить меч. Одна из скрытых стелсбоем ведьм попыталась повторить трюк Люси, забралась на спину железному чудовищу, но тот, быстро развернувшись, сбросил ее вниз, после чего рубанул несколько раз наугад. Мерцающее поле замерло, из него несколько раз брызнула кровь, и вылетело несколько кусков плоти. Храмовник атаковал Лесси, Ада и Шарк напали на него, стреляли, били дубиной и копьем, уклоняясь от его страшных мечей. Ударив всем корпусом, храмовник опрокинул Шарка на землю, но не успел добить, так как сзади напал Бетон, до этого сражавшийся кулаками с несколькими фанатиками. Здоровяк был ранен, пытался схватить храмовника за руки и получил еще несколько порезов. Пока они с Бетоном боролись, другие стреляли храмовнику в спину, а Ада пронзила ногу фанатика металлическим копьем. Ослабленный и израненный он сумел оттолкнуть Бетона, но уже не мог передвигаться быстро. Хартсон дважды пытался попасть ему в голову, но оба раза промахнулся, и пули ударялись о металлическую воронку. Хартсон выстрелил в нагрудную пластину, и та сильно прогнулась, а после еще одного попадания была пробита. Кровь уже давно текла из щелей брони храмовника, но после этого выстрела он быстро слабел, пока вскоре не замер, и Шарк в прыжке ударил фанатика в голову, напоровшись на один из шипов на его броне. Но это возымело окончательный эффект, и храмовник с грохотом рухнул на землю. В это время Билл и несколько ведьм и рабов, ведомые им, ударили во фланг стрелков фанатиков и продвигались вперед, уничтожая их одного за другим. В него несколько раз попали, он потерял одного из рабов Ады, но в целом, пока остальные сражались с храмовником, им удалось сделать глубокий прорыв и перебить почти всех стрелков. Рядом с рейнджером мелькнула прозрачная тень, немного обволокла его, и Билл ощутил, что его обнимают. «Ты в порядке, сладкая?» – спросил он, перезаряжая винтовку и пистолет. В правой верхней части его туловища была видна кровь. «Я, ты же ранен», – встревожилась Люси и, отключив стелсбой, принялась осматривать всего Билла. «Пуля застряла», – сказал он, слегка простонав от боли. «Нужно оперировать, до конца боя хватит стимулятора, это безумие», – проговорила Люси, и в ее глазах появились слезы. «Ты был прав, такого не должно быть, я просто не могу поверить в то, что вижу». Билл снял маску, крепко поцеловал Люси и, пообещав, что все будет хорошо, попросил ее скрыться при помощи стелсбоя, а сам вернулся в бой. Первая контратака была отбита, многие из одурманенных святых действительно не вступали в бой и пытались спрятаться, но другие засели в здании Капитолия и вели огонь из укрепленных окон. Храмовник погиб с большой группой верных, но они исполнили свой долг, задержав атакующих. Атака с наскока захлебнулась, и главный предводитель святых прятался внутри здания с группой воинов, готовых к бою. Теперь все это могло обернуться еще большим кровопролитием для местных, и для рейнджера с его товарищами. Святых было больше, и выковырять их с таких оборонительных позиций было бы очень трудно, если вообще возможно. С другой стороны, пожары вокруг становились все сильнее, и стало ясно, что это место в конце концов выгорит дотла, и если ничего не предпринять, то можно вполне сгореть вместе с ним. Но Биллу не пришлось долго ломать голову над новой задачей. Каковым бы ни было для святых правильное решение в подобной ситуации, их лидер собирался поступить по-своему. Огонь из окон Капитолия начал слабеть, и вскоре входная дверь разлетелась в стороны окончательно, от толчка рук силовой брони. Это был проповедник Хош, лидер секты святых, готовый на все, чтобы отомстить грешникам, что посмели нарушить все его планы. Он, как и другие лидеры секты, также был в похожей броне, но сделанной более тщательно. Его шлем закрывал почти всю голову, оставив видимой только нижнюю часть лица, скрытую бронированным воротником. Выше его головы возвышались два пулемета калибра 5,56, повернутые в одну сторону. Проповедник активировал их при помощи рукоятки с проводом, которую держал в правой руке, а в левой смертоносный пистолет-пулемет 14 мм. За ним следовала большая толпа верных фанатиков, вооруженная разнообразным оружием. Только несколько пулеметчиков остались внутри здания и вели огонь по нападающим, укрывающимся за домами и другими преградами. «Грязные грешники», — заговорил монотонно проповедник, используя встроенный громкоговоритель. «Вы гниете в грехе и нечистотах, называя себя цивилизацией», — продолжал он, и понемногу подходил ближе к атакующим. «Вы омерзительны, и, как и все нечистые, не только сами не желаете очищения, но и не позволяете другим очиститься от порока. Дети порока», — сказал он, и его нижняя часть лица исказилась от омерзения. «Смерть избавит вас от него». Заметив движение среди деревянных домов, он зажал кнопку в правой руке, и оба пулемета открыли огонь, разрывая в клочья и укрепление, и ведьму, что скрывалось за ними. Изменив свою цель, проповедник поворачивал весь корпус, иногда дополнительно стреляя из крупнокалиберного пистолет-пулемета. Сам Хош не спешил более приближаться, но собирался вести огонь на расстоянии, полагаясь на крепость своей брони. Началась перестрелка, поначалу фанатикам нигде было укрыться, но понемногу они продвигались вперед, оттесняя атакующих. Сильный пулеметный огонь подавлял бойцов рейнджера, и он усиленно замахал руками, стараясь привлечь внимание Хартсона, и указывал рукой на Капитолий. Поняв его указание, пока все остальные вели бой, старик вновь начал охоту, но в этот раз его жертвой были пулеметчики святых. Первый был прост. Хартсону даже не пришлось применять особых усилий, и первым же выстрелом он снес фанатику голову. Сложный момент заключался в том, что у этого был напарник, который вскоре занял его место. Похоже, ему не хватило ума, чтобы сообразить, что произошло, или он просто очень хотел пострелять, и в результате следующий выстрел охотника снес голову и ему. Еще одно пулеметное гнездо было хорошо защищено мешками с песком, и тут требовался очень точный и умелый выстрел. Хартсону пришлось выждать момент, прежде чем голова стрелка неосторожно высунулась больше обычного. Раздался хлопок его могучей винтовки, и кровь вперемешку с мозгами забрызгала все гнездо. А вот третий оказался самым сложным. Во-первых, его стрелок был защищен военным шлемом и целой горой преград. Во-вторых, он находился на третьем этаже и почти целиком был закрыт для ведения огня с земли. Хартсон сумел забраться в один из домов, где наткнулся на двух изувеченных, которые, кажется, не собирались нападать, но просто прятались. Старик пригрозил им пистолетом и сказал сидеть тихо, иначе он отстрелит им их половые органы, но потом задумался, что не факт, что они у них сохранились. Поднявшись немного выше, Хартсон сделал несколько выстрелов, но только спугнул цель, которая стала прятаться еще тщательнее. Охотнику пришлось лезть в высокий, трехэтажный домик, но его стены уже обволакивало пламенем. Обжегшись пару раз и чуть не задохнувшись, Хартсон сумел добраться на крышу и сделать необходимый прицельный выстрел, заставив умолкнуть последнее гнездо. С крыши пришлось чуть ли не спрыгивать, что также не обошлось без травм, но важную миссию старик исполнил, доказав и свою сноровку, и свое мастерство. Пока Хартсон боролся с пулеметами, перед Капитолием кипел бой. В какой-то момент отряд фанатиков рванулся в бой, и только огонь с фланга скрытых стеслбоями девушек остановил эту атаку, и, вероятно, спас остальных от полного отступления. Но после этого весь гнев обратился на них, и одна из девушек попалась во внимание проповедника. Уловив ее передвижение, Хош накрыл мерцающий силуэт с обоих пулеметов и своего оружия, и изрешетил девушку в месиво, даже разбив ее стелс устройство, отчего поле искажения исчезло. Он продолжал проповедовать прямо во время боя, обещая грешникам всякого рода наказания. Когда огонь атакующих вновь показался ослабевшим, большой отряд святых попытался атаковать, в том числе и в ближнем бою. Среди горящих домов завязалась драка, где в первых рядах сражались Гартун и Шарк, защищая фланги могучего бетона, а Генрих, Билл и Ада прикрывали их, держась немного позади. Их опрокидывали и наносили им раны, и даже новые порции стимулятора уже не могли помочь им удержаться на ногах, а сердца бились небезопасно сильно от действия лекарства, и могли попросту не выдержать. Еще одну ведьму и раба убили в бою, остальные также были в разной степени ранены. А потом помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали получить. В бой вмешались некоторые изуродованные члены секты, вооруженные ножами, дубинами, самодельными мечами и некачественным стрелковым оружием, до этого не сражавшиеся или бывшие без сознания, но выступили на стороне атакующих, а не фанатиков. Похоже, Ада была во многом права, что далеко не все местные лунатики записались в ряды организации добровольно и забыли ужасы, причиненные им и их близким. Казалось, предательство их собратьев пробудило в фанатиках еще большую ненависть, и друг друга они убивали с такой яростью, с какой не нападали на напавших грешников. Безумный, но нескоординированный напор фанатиков слабел, последняя их атака провалилась, и остатки отступили обратно к проповеднику, под прикрытие его пулеметов и своих стрелков. Благодаря могучей броне Хоша, святые вполне могли одержать победу, ударив еще раз по едва ли устоявшим путникам и их союзникам. Но в тот момент, когда вернулся Хартсон и отыскал новую позицию, к путникам вернулась поддержка самого крупного калибра в их группе. Первый же выстрел старого охотника пришелся по голове пророка, и, хотя крепкий шлем выдержал, его вера в собственную неуязвимость явно пошатнулась. Потом в ящике за спиной проповедника закончились ленты, питавшие его пулеметы, и, уловив этот момент, Билл быстро отдал несколько приказов. Воспользовавшись ослабевшим огнем фанатиков, в ход пошли последние две гранаты, после чего атакующие напали с двух сторон, несмотря на свое тяжелое положение. Люси и еще две ведьмы периодически атаковали, после чего скрывались, пользуясь отражающими полями, и через время нападали вновь из другого места, искали слабину в позициях врага. Теперь они вошли практически в тыл фанатиков, и последние бойцы святых оказались зажатыми чуть ли не со всех сторон, к тому же прижатые стрельбой Хартсона. Многие из них дрогнули и принялись отступать обратно в Капитолий, совсем не обращая внимания на призывы своего лидера. Вскоре проповедник остался лишь с горсткой бойцов, способных сражаться, и был практически окруженный. Воспользовавшись моментом, когда он перезаряжал свое оружие, нападающие накрыли его очередями, броня проповедника покрылась искрами от рикошетирующих пуль. Когда обстрел окончился, Хош сумел перезарядить оружие, сделать несколько выстрелов, но уже не мог ровно стоять, и после прицельного выстрела Хартсона в его руку, проповедник выронил оружие. Сгорбившись, он направился к Капитолию, оставляя за собой кровавый след. По нему продолжали вести огонь, и, похоже, что еще одна из пуль пробилась сквозь слабое место, потому что проповедник вздрогнул и упал на одно колено. Хартсон хотел бы добить этого фанатика, но у него закончились боеприпасы, все, и бронебойные, и экспансивные. Но это был конец. Хош попытался встать, но от боли и бессилия повалился на оба колена, после чего врезался лицом в каменную лестницу перед Капитолием. Стрельба затихла, и только крики раненых разрывали воздух, да и звуки бушующего пламени. Рейнджеры и остальные медленно приближались, внимательно осматривая окружающую местность, но в них больше не стреляли. Некоторые из святых бросали оружие и молили о пощаде, другие просто молили, когда вооруженные путники проходили мимо них. Вдруг Люси стало их очень жалко. Какие же изуродованные они были, бедные, несчастные. Что теперь будет с ними? Как они смогут жить дальше вот так? Сердце девушки терзало ужасное осознание глубины их несчастья, и гнев быстро проходил. Было слышно, как тяжело дышит проповедник, не в силах выбраться из своей брони. Но прежде чем путники успели подойти к нему и доделать дело до конца, показались две изуродованные женщины. У одной была отрезана нога и заменена на металлический протез, у другой был разорван рот, а кожа пронизана кусками проволоки. Женщины не были вооружены, но постарались закрыть собой раненого проповедника. Они рыдали и молили путников о пощаде для их святого мужа. Неожиданно, все вновь пришло в движение, и многие изуродованные, что до этого скрывались, или были усыплены газом ведьм, неспешно подходили со всех сторон. Они были безоружны и умоляли победителей о милосердии, закрывая своими изувеченными телами неподвижного проповедника. Люси была ошарашена так сильно, что даже приоткрыла рот и не могла поверить в происходящее. И не только она, все ее товарищи и даже жестокие ведьмы в странном бессилии опустили вниз свое оружие. Опустил и рейнджер, снял шлем и маску и с удивлением смотрел на фанатиков и на своих товарищей, так как не знал совсем, что теперь делать. И даже в лице мстительной Ады он вдруг обнаружил эту же растерянность и бессилие. Те из святых, что встали на их сторону, плакали, смотря на своих несчастных собратьев. Объяснить это было невозможно. Даже всезнающий Хартсон был растерян, и впервые на своей памяти не мог подобрать необходимую мудрость. «Почему?» – проговорила негромко Люси, и заплакала. Лесси истерично засмеялась, но вскоре ее смех обратился в слезы, и дрожащему от необъяснимой тревоги Генриху пришлось ее успокаивать. В этот момент очнулся и малыш Джад, и пробудил к сознанию своих родственников, всех, кроме искалеченной сестры, которую положили недалеко от места пыток, и она все еще находилась под влиянием снотворного. Нужно ли говорить, как удивился мальчик, ведь когда он уснул, было одно, а теперь совсем другое, и он и его семья никак не могли понять, что тут произошло. Джад обнаружил на земле пистолет, брошенный в пылу боя, и, взяв его в руки, направился к старшей сестре. Все вздрогнули, когда раздался выстрел. Пистолет дымился в руках мальчика, а из головы его сестры стекала струйка крови. Джад выронил оружие из дрожащих рук и разрыдался, упав на колени рядом с головой убитой девушки. Он положил голову сестры к себе на колени и нежно гладил по волосам, тихонько моля о прощении. Его родители и младшая сестра застыли на месте, не в силах понять происходящего. «Смотрите», — проговорил Шарк дрожащим, осипшим голосом, обращаясь к плачущим фанатикам. «Смотрите, что вы наделали». Случившееся только прибавило растерянности и безумного ощущения, что нечто иррациональное проникает в ваше сознание. Но потом случилось нечто, что изменило все. На входе в Капитолий показалась маленькая фигурка, неуверенно зашагавшая к путникам и словно усиленно прислушивавшаяся. Это был мальчик, приблизительно такого же возраста, как и Джад, но глаза его были вырезаны, а глазницы зашиты. Обе ручки парня были отрублены, он что-то мычал, так как не мог говорить без языка. Для всех тех, кто боролся с этой сектой, это зрелище было, пожалуй, самым безумным и иррациональным из всего, что они видели за эту страшную ночь. У них буквально застывала в жилах кровь, и тела немели, преисполненные какого-то сверхъестественного ужаса. «Домой! Заберите меня домой!» — мычал мальчишка, и даже в таком состоянии можно было понять, о чем он говорит. Люси упала на колени, по лицу била ручейками бежали слезы. Руки рейнджера задрожали, но нашли опору для крепости в его верной винтовке. Билл выстрелил прямо в голову ближайшего изуродованного фанатика, потом еще одного, и еще, и начал поливать очередями, пока не закончились патроны. Он перезарядил оружие и продолжил убивать беззащитных фанатиков. По одному, его товарищи и союзники присоединялись к побоищу, обстреливая изувеченных сектантов со всех сторон. Изуродованная плоть рвалась на части пулями, кровь брызгала во все стороны, вопли ужаса и боли, и шум стрельбы словно боролись между собой. Запах крови пересилил даже вонь от пороховых газов и горящего вокруг пожара. Они стреляли, пока не кончились последние боеприпасы, и толпа фанатиков не превратилась в кровавое месиво. Забрав раненых и уцелевших, путники и ведьмы поспешили покинуть крепость святых, скрываясь от обезумевшего пламени. Эта ночь навсегда изменила их. Силим и темная сила в нем поселившаяся, оставили отпечаток в умах путников и подарили пищу для размышлений над некоторыми свойствами человеческого разума. Рейнджер и его спутники были молчаливы и подавлены, никто из них или людей Ады не радовался этой победе. А ближе к рассвету пошел дождь, настоящий ливень, и вода потоком омывала испачканную одежду и тела угрюмых победителей, словно старалась смыть случившееся с их душ. Ливень потушил пожар вокруг бывшего Капитолия, и путники вместе с ведьмами смогли вернуться на образовавшееся пепелище. Огонь и вода преобразовали это место за несколько часов. Теперь здесь была только гарь, пепел и мокрая грязь, да все еще дымящиеся, обгорелые останки людей и построек. Капитолий частично был разрушен, золотистая статуя дровосека рухнула на землю, прямо в то место, где дымилась гора обгорелых трупов. Путники смогли найти путь внутрь помещений здания и добраться до тайных подвалов, в нем скрытых. Большая часть всего пострадала при пожаре. От лаборатории, где лидеры святых производили свой наркотик, остались только обгорелые останки оборудования. В подвале они обнаружили огромную дверь, состоящую из нескольких слоев, за которой скрывались большие помещения с высокими потолками. Как и предполагала Ада, большая часть помещений была запечатана электронными средствами. Вскрыть подобное было слишком сложным делом даже в технологически продвинутом прошлом, а найти умников, обладающих подобными знаниями в это время, было равносильно призрачному шансу. А пока они не могли даже узнать, что же наверняка скрыто в этих запечатанных помещениях, да и одно ли это из хранилищ на самом деле. Но в уже открытых залах было немало довоенного оборудования, и следов того, что раньше здесь было и оружие, и, возможно, многое другое. Большую часть всего святые уже израсходовали, и путникам вместе с ведьмами пришлось довольствоваться тем, что осталось. Забрав уцелевшие ценности, они вернулись обратно в крепость ведьм. Ада сдержала слово и позволила уцелевшим членам секты присоединиться к ним. Впереди их ждало немало трудностей, но и в самой ведьме что-то изменилось навсегда, и Биллу казалось, что она сдержит свое слово, и ему не придется мстить ей. Несмотря на усталость и раны, он и его товарищи не хотели здесь задерживаться даже на день, и сдержанно попрощавшись, вместе с рассветом ушли. Когда они покидали руины мрачного Силема, Люси обернулась, чтобы взглянуть на острые шипы его разбитых небоскребов. «Смотрите», — сказала она удивленно, показывая пальцем в сторону зданий. Над Силемом высилась большая радуга, с отчетливо виднеющимися, разноцветными линиями. Никто из спутников еще не видел такой большой и такой цветастой. Она казалась настоящим волшебством, светящимся над руинами, отчего они теперь не казались такими уж зловещими. «Так красиво», — грустно добавила Люси, сдерживая слезы. Билл обнял ее, успокаивая, а задумавшийся Гартун сказал: «Это место теперь чисто». Глава 5. Разные люди или история одного рейдера. Незадолго до войны весь мир испытывал тяжелый энергетический кризис. Основанная на нефти цивилизация истощила планетарные запасы черного золота к 2077 году, что и привело планету к опасности мировой войны. И все же, в то время, когда на планете начали вспыхивать конфликты и революции, а социальное устройство во многих странах дало большую трещину, наука разожгла новую надежду. Как это часто и бывает, великая нужда стала двигателем многих перемен и новых открытий. Ученые США смогли открыть новые методы применения силы атома, что дало возможность этой стране развить невероятные технологии. Но механизм войны уже был запущен, и даже перспектива спасения и возможность преодолеть все кризисы не смогли остановить надвигающуюся катастрофу. Новые технологии только начали внедряться в повседневную жизнь людей, в сердцах которых появилась надежда. Но та же сила атома смела все, и людей, и их надежды, и их новые, величественные технологии, так и не успевшие отвратить катастрофу. Но далеко не все было потеряно безвозвратно. Многие технологии смогли пережить апокалипсис, другие помогли уцелевшим выжить, и устоять в этот переломный период, когда весь мир изменился, стал враждебным человеку. Как раз таким местом и был Эмпайр. В момент лихорадочного поиска новых энерготехнологий, Эмпайр стал перспективным, тестовым проектом. Это был небоскреб, возведенный одной влиятельной довоенной корпорацией, который целиком состоял из высоких технологий, и был сам способен производить энергию. Это было высокое здание более 100 этажей, по форме напоминающее овал, и внешне очень не похожее на все, что тогда строили. Там, где его формы сужались, от земли до самого верха имели место сквозные отверстия прямоугольной формы, несколько этажей высотой, по 4 с каждой стороны. В эти пробелы были установлены большие ветряки, с лопастями спиральной формы, скрученными между собой. Ветряные потоки огибали строение, заставляя лопасти усиленно вращаться, и таким образом вырабатывалось необходимое электричество. Здание возвели в небольшом, но растущем метрополисе Кинневик, где имелось пространство, и строительство было недорогим. В самом метрополисе были и другие небоскребы, но их было немного, и на их фоне Эмпайр казался великаном. Его грациозная и необычная форма своей красотой затмевала другие здания с их кубическими и округлыми формами. Он казался кораблем пришельцев, приземлившимся посреди человеческого города. Многие корпорации, занимающиеся наукой, медициной и техникой, расположили в этом здании свои лаборатории и производственные мощности. В целом тест был удачным, хотя многое требовало доработки и даже пересмотра, но прекратился он до своего конца, вместе с концом всего остального. Противовоздушная защита Кинневика была плохой, его окрестности оказались под ударом мощных зарядов, и на несколько десятилетий руины маленького метрополиса и местность на десятки миль вокруг него превратились в зону смерти. Когда же сила излучения значительно спала, первые исследователи нового мира с удивлением обнаружили, что необычное здание хотя и пострадало, но уцелело, сумело выстоять под близким атомным ударом. Попытки проникнуть в него и исследовать стали историей приключений для многих храбрецов, как для многих и историей их смерти. Место обещало множество сокровищ, но были и те, кто смотрели на него с куда более далекими перспективами, чем желание ограбить этот кладезь довоенных штук. Многие жители Дримленда и Феникса были недовольны сложившимися устоями, и ведомые общими интересами, и общей, недавно появившейся религией, бежали. И Эмпайр стал для них новым, идеальным домом, землей обетованной. В нем было все, и технологии, и ресурсы, и как только техникам удалось пробудить этого спящего гиганта, в пустошах появилась новая сила, с которой нужно было считаться. В Эмпайр начали производить оружие, порох и другие взрывчатые вещества, а позже и медикаменты, используя вырабатываемую зданием электроэнергию, сохранившееся оборудование, станки и лаборатории, и добываемые старателями и мародерами другие ресурсы. Население Эмпайр никогда не было особо большим, и уступало обоим конкурентам. Но у этой общины были и редкие технологии, и достаток боеприпасов с медикаментами. Воевать с Эмпайр было бы невыгодно, и нападающие сразу же были бы лишены поддержки товарами этой общины, что автоматически вело к поражению. Исторически сложилось так, что община Феникса зависела от Эмпайр в намного меньшей степени, так как имела вдоволь собственных ресурсов, особенно оружия. А вот Дримленд зависел от Эмпайр намного больше, и был их главным клиентом. В то же время очень часто именно выходцы Дримленда нападали на караваны и отряды старателей Эмпайр, что совершенно не способствовало налаживанию дружеских отношений. С обоими конкурентами у Эмпайр были сложности, в то же время с общиной Дримленда взаимоотношения были все же теплее. Сама община испытывала недостаток продовольствия, и охотно меняла на него, и на редкие металлы с химикатами свое оружие и медикаменты. Таким образом, между тремя столпами цивилизации сложились непростые взаимоотношения, но поддерживаемые общими нуждами. Социальные отношения между жителями этого места также сложились необычно. Еще изначально они условились, что в их общине не будет места ярко выраженной власти. Свою странную веру они назвали «Новое Солнце», подразумевая под этим что-то вроде нового начала. Ее идеалы вселяли в верующего надежду в будущем, направляли его на пути уважения своих соплеменников и жизни ради общего процветания, совершенствования себя порядочностью и честным трудом. Но вскоре все довольно значительно преобразовалось, и, несмотря на учения их веры, общество расслоилось. Цеховики, ученые и доктора, жрецы и священная гвардия, объединенные общими направлениями, сформировались в группы внутри общей группы. Органом управления в Empire было собрание старейшин, где председательствовали выборные члены от каждой из четырех условных каст. В целом, старейшины честно служил идее общего процветания, на благо всего общества Empire. Но был в сложившейся системе и один большой недостаток. Помимо людей, трудящихся в главных сферах их общества, были и люди, занимающиеся другими видами работ. Но так как они не попадали в эти условные касты, вскоре и отношение к ним стало меняться. Да, новое солнце учило уважать друг друга и жить в согласии, и уважать всякий труд на общее благо, но свойственные человеческим сердцам недостатки, понемногу брали верх в обществе Empire. Амимнон был рожден после того, как Empire был создан, и большая часть его устоев и правил уже сформировались. Сейчас ему было почти 30, лицо было суровым, а темные волосы коротко подстрижены. Когда ему было 10, он должен был выбрать себе основной род деятельности, но сердце мальчика не лежало ни к чему, что требовало рутинного труда. Он не любил давящее чувство несвободы их общества, желал путешествовать, исследовать мир, но для этого пришлось бы разве что сбежать из родного дома и податься в рейдеры. И вот, когда родители мальчика были уверены, что их чаду уготована судьба уборщика, борьба на протяжении всей жизни с нечистотами небоскреба, и в лучшем случае женатая жизнь с какой-то старой вдовой, произошла случайность. На 48-м этаже рухнула часть внешней стены, и сильный мужчина едва успел схватиться за вывернутую арматуру, чтобы не упасть вниз. Он был ранен другими осколками, не мог подтянуться, и быстро слабел. В этот момент Амимнон разносил неподалеку чистую воду, и, услышав шум и его крики, примчался на помощь. Маленький мальчик пытался удержать ослабшего мужчину, втянуть его обратно внутрь он просто физически не мог. Упершись ногами в кусок стены, он с криком удерживал его даже тогда, когда руки начали хрустеть от тяжелой нагрузки. Но успела прийти помощь, и мужчина был спасен. На деле же оказалось, что это был уважаемый воин священного отряда, который, по заслугам оценив отвагу и самоотверженность юного Амимнона, сделал все возможное, чтобы мальчик был принят в их ряды. Радости родителей Амимнона не было предела, ведь священные воины были самыми уважаемыми членами их общества. А вот сам мальчик уже тогда понимал, что все не так уж радостно, как полагали его родители. Тяжелейшая муштра и повиновение были ему в тягость, хотя с годами этот путь принес ему и немало радостных моментов. Священные воины были сформированы как элитный отряд для защиты небоскреба Empire от всевозможных врагов новорожденной общины, начиная от мутантов и заканчивая всеми недоброжелателями человеческого вида. Война стала их профессией, и им было не позволено иметь собственность, кроме выданного обмундирования, и не позволено было иметь семью. Вся их жизнь проходила в тренировках, в стремлении к добродетелям и служению их общине. При формировании этой организации название напросилось из исторической действительности само по себе, да и самим ее членам нравилось. С каждым годом Амимнон становился старше, и жизнь профессионального воина нравилась ему все больше. Ему не нужно было ни о чем беспокоиться, только тренироваться и иногда сражаться. Спасенный Амимноном воин был прав, у мальчика оказалось сильное тело, воля и дух, и очень быстро он начал набирать авторитет среди своих собратьев. Иногда священным воинам приходилось делать дальние вылазки, а с годами Empire стал выставлять блокпосты на ближних и дальних подходах к небоскребу. Таким образом, утолялась и личная жажда Амимнона к путешествиям. Специально для своих элитных воинов Empire изготавливал особые доспехи, внешне подобные металлическим, золотистым латам, с особенными шлемами. Вместе с черными с золотистым плащами, служившими больше церемониальным целям, доспехи смотрелись восхитительно, а внутри себя таили многие технологические секреты. Они были очень прочные, не очень тяжелые, практически не стесняли в движении и хорошо защищали от радиации и других негативных воздействий. Вместе с отличной подготовкой, ветеранскими традициями, лучшим вооружением, производимым в Empire, тактическими щитами и мощными пистолетами и высокими навыками ближнего боя, священные становились едва ли не самой грозной силой в этой части пустоши. Пожалуй, главным их недостатком было количество. Едва ли Empire мог позволить себе содержание даже 100 таких воинов. Их было мало, но даже несколько священных могли ошеломить слабо подготовленного, плохо вооруженного и плохо организованного, но многочисленного противника. Empire мог прибегнуть к помощи наемников, к тому же со временем из жителей поселения стали формировать отряды щитоносцев. По факту это были отряды ополчения, плохо подготовленные, хуже вооруженные и защищенные обычными металлическими кирасами и шлемами. Неофициально они считались низшим сословием в Empire, соответственно священные смотрели на них свысока. Боевая эффективность щитоносцев не была велика, но отряд этих ополченцев, ведомый несколькими элитными воинами, превращался в грозную силу. А вот главным недостатком службы, лично для Мемнона, как и для большинства его товарищей, было, конечно же, одиночество. Интимная связь сама по себе не совсем запрещалась, запрещено было только жениться и бесчестить своих согражданок. Но если учесть, что подавляющее большинство женщин Empire строго соблюдали правила домашнего очага, и все наставления о поведении и сдержанности, диктуемые в учении Нового Солнца, то какие-либо интимные отношения были уделом немногих счастливчиков. Конечно, вместе с караванами бывало приходили и блудницы, а некоторые юные девицы впадали в такое восхищение перед избранными воинами, что были готовы рискнуть всей честью и уважением их общества ради тайного уединения. Но это было сложно и опасно, так что неудивительно, что многие из современных священных гвардейцев прибегли к практикам, к которым обращались их собратья в прошлом, тем самым давая повод для насмешек всем недоброжелателям. А Мемнон, к его же благу или несчастью, к числу любителей однополой любви не принадлежал. В чем-то его родители оказались правы, и его первым опытом стала немолодая вдова. Но даже в этом случае не удалось избежать огласки. Уже тогда у Мемнона были заслуги и уважение собратьев, поэтому, после короткого заключения, его простили, ссылаясь на то, что это был акт осеменения, к которому иногда прибегали в их сообществе. Насколько помнил Мемнон, самого осеменения не произошло, да и делалось оно обычно при помощи шприца, чтобы отец будущего, предположительно священного воина, не знал наверняка, кто та одинокая женщина, которая станет матерью его ребенка, никто сам ребенок. Сам же Мемнон больше всего любил увольнительные. Несложно догадаться, что большая часть его собратьев стремилась провести их в Дримленде, насколько возможно инкогнито. А Мемнон бывал там много раз и с нетерпением ждал следующего. Нужно заметить, что в Дримленде, конечно же, ненавидели законников, но при этом куда теплее принимали этих воинов и обычно ограничивались только насмешками. Но даже насмехаться над священными, в окружении своих друзей и на своей территории, нужно было очень осторожно. В один из таких отпусков ссора с Мемноном закончилась тем, что он побил в несмертельном бою на арене Дримленда трех опытных гладиаторов, одного за другим. Правда, он никому не говорил, что последнего одолел, чуть ли не волей случая. Была у него и одна мечта. А Мемнон уже давно хотел сразиться с паладином, один на один, пусть даже в смертельной схватке. Это не была ненависть к представителям этой тайной организации, скорее спортивный интерес столкнуться с опытным воином, закованным в силовую броню. Впервые он ощутил его, когда однажды братство уничтожило отряд воинов Empire, в том числе и троих священных. А Мемнон знал, что братство редко проявляет агрессию к цивилизованным группам, и поэтому допускал, что произошла какая-то ошибка, и возможно даже по вине его сограждан. Но все же, желание помериться силами и мастерством с паладином, показать братству, что они воины, с которыми нужно считаться, с тех пор не оставляло его. День начинался обычно, не обещая ничего невероятного. Уже три дня Мемнон дежурил на южном блокпосте, в 5 милях от небоскреба, и по ночам можно было увидеть его свечение на севере. За прошедшие дни ничего не произошло, как это чаще всего и бывало. А Мемнону даже хотелось, чтобы отряд каких-то отбросов пустоши внезапно появился в области видимости их приборов наблюдения. Это были обзорные устройства, снятые с крыши небоскреба, доработанные их умельцами, и таким образом блокпост мог видеть какое-либо движение на значительном расстоянии и пресечь попытки пролезть на территорию Empire сквозь щели между блокпостами. А Мемнон успел размяться, провести несколько спаррингов с тремя сотоварищами, провести учебную, тактическую игру с использованием тренировочного оружия, отдать указания щитоносцам, после чего занимался состоянием своего оружия, довоенного, ручного пулемета, калибра 5,56. Мысли спартанца были заняты воспоминаниями о прошедших отпусках в Дримленде, мечтами о грядущих, размышлениями над постулатами Нового Солнца. А Мемнон не ожидал, что этот день выделится хоть чем-то от общей рутины, поэтому крики дозорного удивили его. Их блокпост состоял из деревянных и металлических заграждений, возведенных вокруг заброшенной заправочной станции. Одноэтажному зданию пристроили еще один этаж, небольшую платформу вместо третьего, и сверху всего этого наблюдательную башню. Щитоносец долго не мог поверить своим глазам, а Мемнон был командиром на этой заставе, и этот вопль испуга был обращен к нему. «Сэр, с юга приближаются. Что-то приближается. Я никогда не видел такого». Голос щитоносца дрожал, и сам он казался испуганным до полусмерти. А Мемнон только улыбался, подымаясь на вышку, в душе насмехаясь над трусостью этого гражданина. Но когда сам воин взглянул в смотровой прибор, его дыхание невольно замерло. Шестеро крупных, уродливых существ приближались с юга. Ничего подобного он не видел за всю свою жизнь, за которую он успел попутешествовать и повидать всякого. Существа были похожи на зверей, но формы этих мутантов были различны, и их объединял общий гротескный вид. Казалось, что кто-то вдохнул в них жизнь, склеив из разных частей плоти, разных живых существ. На каждом блокпосте была кабельная связь, и Амемнон приказал щитоносцу: «Поднимай тревогу, сообщи, что нас атакует неизвестный противник, и запроси подкрепление». Остальные воины этого блокпоста, в том числе и еще трое священных, пытались получить объяснение, что там приближается, но Амемнон попросту не мог выразить это словами, и отвечал: «Что-то». Он приказал занимать оборону, и щитоносцы, и священные закрепились на всех этажах их маленького укрепления. Один из щитоносцев занял позицию на вышке, за пулеметом калибра 7,62. Кроме ручного пулемета Амемнона, у других воинов также имелось сильное вооружение. Один из них был вооружен копьем, самодельной винтовкой, с длинным стволом, больше похожей на противотанковое ружье, и стреляющий 20-миллиметровыми снарядами. Еще один был вооружен световым копьем, лазерной винтовкой, собранной на деталях довоенной, с удлиненным стволом, высокой мощностью, но с медленным темпом ведения огня. Все остальное вооружение, в особенности щитоносцев, в основном состояло из самодельного, легкого стрелкового. Вскоре странные существа приблизились достаточно близко, чтобы их могли рассмотреть и все остальные. «Милая мать», — взмолился один из щитоносцев, — «храни нас от этой напасти». «Какого черта им от нас нужно?» — спросил один из спартанцев, сплюнув на землю. Даже в его голосе была слышна тревога. «А что от тебя может потребоваться всякой твари из пустоши?» — спросил другой спартанец со смехом, активировав световое копье. «Уж точно не брачными играми заниматься. Соберитесь!» — крикнула Мемнон. «Пусть немного приблизится. Стрелять только по моей команде». Его воины нервничали, кто-то подрагивал от тревоги, у кого-то дрожали руки. В целом, чем бы ни оказались эти твари, Амемнон был уверен, что за счет укрепления, их отряд из 8 человек запросто разделается с ними. Наконец-то он отдал команду, и тишину местности разрезали звуки пулеметных очередей. Он и пулеметчик накрыли ближайшего монстра, пули врезались в его изуродованную плоть, и оно вздрагивало, но продолжало приближаться. Через десяток секунд пули общего огня изорвали существо на части, и его истекающая жидкостями плоть распласталась на сухой земле. В это время гремело копье одного из спартанцев, и каждое попадание оставляло в плоти другого монстра страшные раны. Световое копье разило третье существо мощными зарядами лазера, выжигая дымящиеся дырки в его гротескной структуре. Мутанты вскрикивали неестественным голосом, когда их разило это мощное оружие.